Часть третья. Записки на облаках, сделанные в разное время монахом и сценом из Вакаикуса. Пьесу «Хитрость князя Одды» приписывают вашему покорному слуге, недостойному последователю Будды. Это ложь. Пьеса создана господином Ямашира из Эдо. Но при всех несомненных достоинствах сюжета она была так скверно написана, что господин Ямашира долго искал кого-нибудь, кто взялся бы переписать его пьесу более возвышенным слогом. Многие брались, но вскоре отказывались, утверждая, что нет смысла запирать ворота после того, как лошадь убежала. Утверждение это столь удивило господина Ямашира, что он обратился ко мне с просьбой истолковать его. Признаюсь, я дал толкование неверное, но зато оно щадило чувства господина Ямашира. Возликовав, он предложил мне взяться за эту работу, и я, великий грешник, согласился. Я даже довел этот труд до конца, не предполагая, что он надолго испортит мне литературный вкус и придется медитировать целую осень, чтобы восстановить душевное равновесие. Мое изложение господину Ямашира не понравилось. Он обвинил меня в вычурности, затянутости и неестественности. Впрочем, это не помешало ему предложить пьесу столичным театрам. О чудо! «Хитрость князя Одды» собирала публику в самые неудачные дни, когда иные труппы голодали. При этом зрители утверждали, что господин Ямашира – псевдоним скромного монаха из сцена из Вакаикуса, пожелавшего остаться неизвестным. Не знаю, на чем основывалось такое мнение. Но в итоге деньги достались господину Ямашира, а слава – мне. Это еще раз подтверждает суетность желаний. Мне, отринувшему мирские страсти, не нужна была слава, а господину Ямашира, человеку обеспеченному, деньги. Позвольте предложить вашему вниманию фрагмент пьесы. Одда Набунага. Я князь Одда Набунага, демон-повелитель шестого неба, убитый изменником Акети Мицухиде и воскресший в его теле милостью Будды Амиды. Узнаете ли вы меня? Хор. Мы узнаем тебя, наш господин. Что лицо, что тело? Твой воинственный дух сияет в любом обличье. Одда Набунага. Мои верные князья, вассалы клана Одда, обладатели больших имен, грозные в битве, мудрые в совете, здесь ли вы? Хор. Мы здесь, о господин. Веди нас в бой. Одда Набунага. Мои доблестные самураи, гроза войны, носители доспехов, повелители мечей, люди высокой чести, здесь ли вы? Хор. Мы здесь, о господин. Веди нас в бой. Одда Набунага. Мои легконогие Асигару, копейщики и стрелки. Вы, пехотинцы, простолюдины, невозведенные в ранг самурая. Ваш доспех – отвага. Ваш шлем – упорство в битве. Здесь ли вы? Хор. Мы здесь, о господин. Веди нас в бой. Одда Набунага. Мои князья и вассалы, мои самураи, слушайте мое повеление. В битву не вступать, оставаться позади. Хор. Что ты говоришь, о господин? Зачем нас позоришь? Вели нам лучше покончить с собой, чем так срамиться перед людьми. Одда Набунага. Молчать, когда говорит князь Одда. Покоряться, когда велит князь Одда. Падите ниц, хор. Мы пали на колени свои, мы пали на лица свои, мы покорны, о господин. Одда Набунага. Мои копейщики и стрелки, вы сегодня моя надежда и опора. Идите в бой на моих врагов, пугайте их воинским кличем, но не смейте обращать оружие против них. Идите в бой и умрите все до единого. Хор. Что ты говоришь, о господин? Зачем нас позоришь? Вели нам лучше покончить с собой, чем так срамиться перед людьми. Одда Набунага. Молчать, когда говорит князь Одда. Покоряться, когда велит князь Одда. Падите ниц. Хор. Мы пали на колени свои. Мы пали на лица свои. Мы покорны, о господин. Одда Набунага. Дайте врагам убить вас. Отсечь ваши головы. Пронзить сердца. Пока они не поняли, что случилось. Не осознали новый порядок. Пока руки их стремятся к убийству. Пока ноги их настигают противника. Пока мечи рубят, не задумываясь. Копья пронзают без сомнения. Стрелы летят точно в цель. Ложитесь под их мечами, стрелами, копьями. Ложитесь колосьями под серпом. Хор. Мы покорны, о господин. Поляжем за тебя все до единого. Одда Набунага. Я верю вашему слову. Вы исполните мою волю. А когда вы воскреснете в телах наших врагов, а когда вы захватите их, подобно трофеям, хлещите оставшихся древками копий, бейте кулаками, пинайте ногами, сломите их дух, не убивая. Пусть видят вас вчерашних товарищей, приверженцев их кланов, братьев по оружию. Пусть ужаснутся, запутаются, лишатся пыла, пустятся в бегство, забыв о приказах. Тогда вернетесь ко мне в телах наших врагов, обретете честь и награду. Каждый станет моим самураем, забудет о низком прошлом, возвысится. Хорошо ли вы поняли меня? Хор. Славим мудрость господина, славим хитрость господина. Мы поняли твой замысел, наш владыка. Мы падем и восстанем. Захватим великую добычу. Тела самураев, честь самураев, звание самураев. В бой, пехотинцы, в бой, не боясь смерти. Наш девиз — фукацу. Одда Набунага. Кто первый поймет, что принес нам Будда, кто первый вооружится его подарком, словно мечом, выкованным на небесах, тот и станет победителем в новых битвах, сделается сёгуном, основателем династии. Фукацу!